вязкая. В конце концов пузырь лопался с громким булькающим звуком, и возникал крохотный лунный кратер. Постепенно кратер заполнялся, и опять озеро гладкое, пока не накопится пар. Тогда все начнется сначала. В некоторых озерках, где пар напирал сильнее, 6-7 пузырей выстраивались в круг и буквально пели вместе. Впрочем, пение это скорее напоминало перезвон колоколов, ведь пузыри были не одинаковые и лопались с разным звуком. Через равные промежутки времени пар пробивался сквозь грязь, и пузатые пузыри исполняли свою мелодию: глоп-плип, глук-плип, сплоп-плип, глук-плиш, сплоп-плип. Упоительная музыка. Я наклонялся то над одним, то над другим озерком, плененный этими своеобразными оркестрами. Мне удалось найти 17 особенно одаренных пузырьков, исполнявших нечто настолько сложное и гармоничное, что, пожалуй, кроме Баха, этого никто не мог сочинить. И я уже прикидывал, как бы заключить с ними контракт и переманить их в Англию, где они свободно могли бы выступить в лондонском концертном зале, скажем, под управлением сэра Малькольма Сарджента. Но тут меня грубо вернул с облаков на землю голос Криса. «Пошли-ка, дружок», — сказал наш режиссер, вынырнув из тумана с видом убитого горем Данте. «Хватит лепить пирожки из грязи. Я там нашел штук 6 гейзеров. Все они выстроились в ряд и извергаются, как черти. Мне нужно, чтобы ты и Джеки прошлись перед ними». «Очаровательная идея», — горестно произнес я, с трудом отрываясь от поющих пузырьков и ныряя в туман следом за ним. «В самом деле, лихо, пересвистываясь и аукаясь, стояли почти точно в ряд 6 гейзеров высотой в 4-5 метров. Вот они», — гордо сказал Крис. «Теперь я хочу, чтобы вы с Джеки прошли перед ними. Начнете вон у того камня и остановитесь примерно вон там. А как насчет надбавки за риск?» — справилась Джеки. Ее темные волосы были сплошь покрыты мельчайшими капельками воды, и казалось, что она прежде времени посидела. «Надбавка будет лишь в том случае, если сработает большая Берта», — ухмыльнулся Крис. «Это еще что за большая Берта?» — спросил я. Крис показал на большое отверстие в скале рядом с тем местом, где мы должны были пройти. «Большая Берта находится вон в той дыре», — объяснил он. «По-видимому, это самый мощный из здешних гейзеров, но он извергается нерегулярно, раз в 10-15 лет. Зато уж как разойдется!» «Говорят, струя бьет метров на 15. Вот должно быть зрелище». Я уловил в голосе Криса невысказанную мечту и строго посмотрел на него. «Ну так вот, заруби себе на носу», — сказал я. «Я не намерен ни при каких обстоятельствах якшаться с 15-метровым гейзером». Заняв позицию, которую нам указал Крис, мы с Джеки подождали, пока приготовят съемочную и звукозаписывающую аппаратуру, затем по знаку режиссера двинулись вперед. Маленькие гейзеры неистово фыркали, создавая весьма впечатляющий фон. Нам оставалось пройти примерно половину, как вдруг у нас под ногами задрожала земля, послышался такой звук, словно рыгнул сам Гаргантюа, потом шипение, и над жерлом большой Берты вырос столб пара толщиной с доброе дерево. Все громче шипя, струя продолжала вздыматься вверх, пока не рассыпалась брызгами, как фонтан. Град жгучих капель заставил нас с Джеки, сломя голову, обратиться в бегство. Если не считать того раза, когда меня преследовал разъяренный гну, я не припомню, чтобы мне когда-либо приходилось бегать с такой быстротой. Тяжело дыша, мы добежали до наших друзей. Крис и Джим прыгали от восторга, а Брайан стоя рядом, гордо улыбался, словно это он самолично организовал извержение Большой Берты.